Помощь и опора в нелегкое время. Материал предоставлен для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Эпиграф. Человек умирает столько раз, сколько раз теряет близких. Публий Сир. Когда кто-то из близких нам людей покидает этот мир, и мы сталкиваемся с горем утраты, необходимо осознать и принять эту новую трагическую ситуацию, в которой мы оказались. Сделать это нелегко. Поэтому очень часто психологический шок после горестного известия о смерти вызывает у людей его категорическое непринятие и сопровождается непониманием и полной растерянностью. Это тяжелейший этап, и от того, как он будет пройден, во многом будет зависеть дальнейший процесс прохождения через горе. Разумом мы можем все понимать, а душа наша отказывается принимать случившееся. Не все из нас в такие минуты в состоянии, что называется, взять себя в руки. Ведь привычный мир буквально рушится в сознании человека, охваченного горем, и он остается один на один перед массой духовных и насущных вопросов. Кому звонить? Куда бежать? Как оповестить и утешать других членов семьи и всех близких людей? Как правильно устроить похороны и поминки? Как помогать душе умершего? И, конечно же, самое мучительное. Как жить дальше? Как спастись от тоски и душевной боли? Но жизнь продолжается, и нам всем надо помнить, что она не должна терять смысл даже во время наших самых тяжелых испытаний. Ведь умение переживать трудности – это одно из проявлений человеческого достоинства. Что делать в этот тяжелый период? На что обратить особое внимание? Как утолить душевную боль и достойно пережить горе утраты? Обо всем этом вы узнаете из нашей книги. Она поможет справиться с ситуацией психологического шока, подскажет план всех необходимых действий, направит ваши мысли в нужное русло, поддержит и утешит. Наша книга создана по материалам сайта memoriam.ru, созданного в 2009 году. Огромное количество благодарных отзывов к статьям на сайте memoriam.ru – убедительное тому подтверждение. В этой книге вы найдете ответы на важнейшие вопросы, встающие перед каждым из нас после смерти близкого человека. Вы сможете получить справочные сведения о психологических приемах выхода из горя. Узнаете много полезного о правилах, традициях и ритуалах, сопровождающих уход человека в мир иной, и о том, что надо делать для души умершего человека. Материалы, которые вы прочтете, помогут вам не чувствовать себя одиноким и беспомощным в этой беде. В них вы найдете не только необходимые практические советы и подсказки, но и искреннее сочувствие людей, стремящихся облегчить вашу боль и помочь вам в преодолении горя. Эти статьи и беседы вернут вам уверенность в завтрашнем дне и дадут понимание, что горе из беспросветного состояния черной скорби может и должно постепенно перейти в светлую и добрую память о вашем родном и любимом человеке. Вы не останетесь со своей бедой один на один. Мы будем рядом с вами в это нелегкое время. memoriam.ru Сайт для переживающих горе.